Король, гуляя у себя в саду, наступил на маленькую змейку Крайт и был ею тотчас укушен. Во дворце поднялась страшная паника. Были вызваны все лучшие врачи и заклинатели города. Однако напрасно они возносили к небу молитвы, курили благовония и выкрикивали заклинания. Королю становилось все хуже, и когда настала третья ночь, все поняли — спасения нет. Король лежал на постели, закрыв глаза, еле дышал, у него уже начали холодеть кончики пальцев. — Только чудо может его спасти! — покачал головой самый старый и мудрый из врачей. — Королю надо сделать усилие, от которого огонь жизни вновь вспыхнул бы в его груди. Но, увы, как это сделать? И тогда кто-то вспомнил, что в деревне, неподалеку от города, живет мальчик, о котором идет слава как об искусном врачевателе. Отряд гонцов с носилками ворвался ночью в деревню. Рама усадили на носилки, и слуги бегом, меняясь каждые четверть часа, доставили его во дворец. Рам посмотрел короля и остался очень недоволен. — Отсасывали кровь из ранки? — спросил он у первого министра. Первый министр испугался. Он тут же сообразил, что может повредить себе, сказав «нет», оказаться в какой-то степени виновным в смерти властителя. «Отсасывали кровь из ранки?» — спросил он, в свою очередь, у второго министра. Но тот был тоже себе на уме. «Отсасывали кровь?» — спросил он у старшего королевского писца. Так они спрашивали друг друга, пока не добрались до самого младшего конюха. И только тот осмелился сказать «нет». «Очень плохо», — сказал Рам. «А делали прижигание?» Первый министр снова побоялся ответить, и снова вопрос дошел до младшего конюха, который сказал, что рану не прижигали. — Совсем плохо, — сказал Рам. — Осталось последнее средство — волшебное заклинание. И он, наклонясь над умирающим, прошептал «Витикус мандам!» И умирающий, а у него, как вы помните, был очень тонкий слух, услышал его. Мало того, король очень удивился, что кто-то бормочет над ним «глупец» и «огурцы». Он так удивился, что приподнялся на своем ложе и спросил «какие огурцы?». От того, что он сделал такое усилие, кровь в его жилах побежала быстрее, сердце забилось лучше, и через час он уже мог сидеть, облокотясь на подушку, и через день улыбаться и пить холодный оранжевый сок манго. Когда настал час отправляться Раму домой, король сказал ему, «Ты спас меня от смерти, проси все, что хочешь. Что бы ты ни назвал, все будет доставлено сегодня же тебе». Он имел в виду золото и драгоценные камни, изделия из слоновой кости и дорогие ткани. «Прикажи послать моим родителям немного фруктов и вязанку дров», — сказал Рам. «Это обычная плата за исцеление, и никакой другой мне не надо». Король снова очень удивился и спросил, может быть, у Рама был помощник? Он хочет одарить и его. «Да, при твоем дворе есть человек, который помог мне», — сказал Рам. «Он ответил на все мои вопросы, и из его ответов я узнал правду. Вот он». С этими словами он указал на самого младшего королевского конюха. Сказка не сохранила память о том, был ли награжден конюх, но что после этой истории Рам вернулся домой и долгие годы жил, врачуя людей и оберегая своих родителей, это известно. Известно также, что он еще много раз успешно прибегал к волшебному заклинанию «Витикус мандам».